что у меня есть. Это все стоит, все, что у меня есть. Это жизнь. Это на одежде кровавые пятна. Это под ногами битые стекла. Это когда нет дороги обратно. Когда еще слово, и твой нос будет сломан. Мои преступления, мое восхищение. Но что в помещении? Мое унижение. Не бойся прощения. Это как-то проходит.